Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Немай. Детские игры Господа Чайтани Махапрабху». Эти передачи посвящены предстоящему скоро празднику – Дню Явления Господа Шри Чайтани Махапрабху Гаура Пурними. Глава вторая. Явление Господа Чайтани. Большой городок Шантипур расположился около Ганги. Здесь было много преданных Господа Кришны, и поэтому звон каратал и стук мриданги то и дело раздавались на городских улицах или в домах, особенно с наступлением сумерек. Но больше всего вайшнавы Шантипура любили собираться в просторном доме Адвайты Ачарьи. Каждый день их ожидал здесь роскошный прасад, сладкозвучная киртана и беседы с самим Адвайтой Ачарьей, хозяином дома. Адвайта Ачарья был далеко не молод. Этого святого и всеми уважаемого человека хорошо знали не только в Шантипуре, но и во всей Бенгалии. Он был прямым учеником великого святого по имени Мадхавендра Пури и настоящим мудрецом, знатоком ведических писаний. Адвайта Ачарья был совершенно необычной личностью в этом мире. Его звали Адвайтой, потому что он не отличен от самого Господа Вишну, который творит материальный космос. А Ачарья означало, что он пришел проповедовать преданность Господу, считая себя слугой Шри Чайтаньи Махапрабху. Обычно Адвайта Ачарья читал Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам и рассказывал о преданном служении. Служение Господу Кришне в любви и преданности – это вершина всего знания и отречения. Желая людям высшего блага, вайшнавы, преданные Господа, идут от двери к двери и проповедуют славу святого имени Господа. Преданные очень любили эти встречи в доме Адвайты Ачарьи. Здесь говорили только о Кришне, служили алтарю и непрерывно пели Харе Кришна Маха-мантру. Все были счастливы. Вдохновляющие беседы сменялись танцами и шумными киртанами. Но сам Адвайта Ачарья не чувствовал той безмятежной радости, которая царила среди его гостей. Неизменно какая-то печаль тревожила его. Он смотрел на счастливые лица собравшихся и думал о том, как мало на земле преданных, всего горстка в безграничном океане невежества. Остальные живут без сознания Кришны, не зная истинного счастья. Жизнь людей проходит в тяжелом труде. В погоне за призрачными радостями они теряют свои лучшие качества, а когда наступает смерть, расстаются со всем, что имели. Никто не помнит о Кришне, и в этом вся причина их бед. Эти мысли не давали ему покоя. Сердце Адвайты Ачарьи было полно сострадания. Как их спасти? Как вырвать мир из когтей Майи? Только Кришна поможет им, размышлял он, чувствуя все возрастающую решимость. «Пусть Он снизойдет на землю и одарит всех преданным служением, тогда люди обретут освобождение». Адвайта Ачарья пришел на берег священной Ганги и стал поклоняться Верховной Личности Бога. Он сел на берегу небольшого алтаря и стал предлагать Господу листья туласи и воду. Кругом было тихо и безлюдно. Небо озарялось розовыми восходами и закатами солнца, а Адвайта Ачарья продолжал громко взывать Господу Кришне, моля Его снизойти на землю. Многократный зов Адвайты Ачарьи привлек внимание Господа, и Кришна решил снизойти. Но прежде Он послал в этот мир своих преданных. Они подготовят Его приход и примут участие в Его играх. В те давние времена в провинции Шрихатта, в местечке под названием Датта Дакшинаграма, жил очень образованный брахман по имени Шри Упендра Мишра. Он был великим преданным Господа Вишну. Это был богатый и добродетельный человек. Он обладал всеми лучшими качествами души, и люди уважали его за благочестие, знание и доброту. Шри Упендра Мишра имел 7 сыновей. 5-му его сыну, которого звали Джаганатха Мишра, и суждено было стать отцом Господа Чайтаньи. Так же, как когда-то Нанда Махараджа, воспитавший Кришну, или Васудева, его родной отец, Джаганатха Мишра с детства воплощал в себе океан добродетелей. Когда он вырос и настало время получать образование, Джаганатха Мишра покинул родительский дом и отправился в Навадвипу. Там он встретил известного вайшнава, астролога Ниламбару Чакраварти, и стал обучаться у него. Вскоре он женился на дочери своего учителя. Это была красивая и скромная девушка, звали ее Шачи Деви. После свадьбы Джаганатха Мишра навсегда остался жить в Надии, на берегу Ганги. Шримати Шачи Деви была очень предана своему мужу, и Джаганатха Мишра относился к жене с любовью. Одна за другой у них родились 7 дочерей, но сразу после рождения они умирали. Для родителей это было большим горем, и Джаганатха Мишра молился лотосным стопом Господа Вишну о рождении сына. Господь услышал молитвы Джаганатхи Мишры и вскоре дал ему сына. Мальчика называли Вишварупа. Необыкновенный сын родился у Джаганатхи Мишры и Шримати Шачи Деви. Свое могущество и возвышенные качества он получил от самого Господа Баларамы. Родители с любовью и нежностью воспитывали Вишварупу и были бесконечно счастливы. В благодарность за такой дар они стали служить лотосным стопам Господа с еще большим усердием, чем прежде. И вот настал черед прийти самому Господу Кришне. Теперь его тело будет золотого цвета, а имя — Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. По всей вселенной разнесется слава о самом милостивом воплощении Господа Кришны. Oh, январе 1406 года эры Шакабда Господь Кришна вошел в сердце к Джаганнатхи Мишры. Чувствуя, что происходит что-то необыкновенное, он сказал жене: «Как удивительно все это! Шачи, твое тело светится, как у богини удачи, наверное, она посетила наш дом. Где бы я ни был, куда бы ни пошел, люди выражают мне почтение, они дают мне деньги, одежду и рис, хотя я и не прошу их об этом». И Шачимата отвечала мужу: «Да, и я вижу удивительно лучезарных людей. Они парят в просторах космоса и, похоже, возносят молитвы. Как ты думаешь, кто это?» «Когда я спал, в моем сердце появилась духовная обитель Господа», — отозвался Джаганнатха Миша. «О, Шачи, из моего сердца она вошла в твое. Тогда я понял, что скоро у нас родится сын. Он будет величайшей личностью». Ликуя от радости, муж и жена стали возносить Господу молитвы и служить домашним божествам. Счастливая Шачимата ожидала рождения ребенка. Но время шло, а ребенок все не появлялся. Лунный календарь отсчитывал уже 13-й месяц ожиданий, и Джаганнатха Миша стал сильно беспокоиться, все ли благополучно с его женой и младенцем в утробе. Тогда Ниламбара Чакраварти сделал астрологические расчеты и сказал, что его внук родится в месяце Пхалгуна в самый благоприятный момент полнолуния. Наконец, срок пришел. Стояла полная луна, небо было усыпано яркими звездами. На этом мерцающем звездном ковре появилось созвездие Льва. Планеты приняли самое высокое положение. Повсюду на небе и на земле были заметны благоприятные признаки. Когда в этом мире восходит безупречно сияющая луна Шри Чайтанья Махапрабху, к чему здесь простая луна, на которой столько темных пятен? Поэтому черная планета Раху закрыла полную луну, небо и земля погрузились в темноту, и тут же звучание святого имени Кришна, Кришна, затопило все три мира. राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है. Люди, изумленные тем, что происходило на небе, повторяли святое имя. Случилось лунное затмение, и даже те, кто не был вайшнавом, вошли в воды Ганги и стали петь Харе Кришна Махамантру. Весь мир был охвачен воспеванием святого имени. И верховная личность Бога, Господь Шри Кришна, как Гаурасундара, явился на земле. Мир ликовал. Индусы без устали повторяли святое имя Господа, а люди других религий, особенно мусульмане, передразнивали их. Так повсюду звучало святое имя. А полубоги в небесах танцевали и играли на музыкальных инструментах. С любопытством ожидали они дальнейших событий. Беспредельная радость волнами расходилась во всех направлениях Вселенной. Все живое и неживое движущееся и неподвижное, было пронизано духовным блаженством. Так Господь Кришна явил свою беспричинную милость. Полная луна Гаура-Хари зашла в провинции Нади, и тут же тьма грехов и страданий рассеялась. Мир наполнился счастьем и воспеванием святого имени Господа. В это время Шри Адвайта Ачарья Прабху ликовал у себя дома в Шантипуре. Седовласый мудрец танцевал и пел Хари Кришна мантру вместе с Харидасой Такуром. Оба сияли от великой радости. Но никто, кроме Адвайта Ачарьи, не знал о причине такого веселья. Громко смеясь, вместе с Харидасой они наблюдали лунное затмение. Потом они пошли на берег Ганги, чтобы принять омовение в водах священной реки. Мысленно Адвайта Ачарья раздавал брахманам богатую милостыню, точно так же, как это делал Васудева, когда у них с Деваки в заточении родился Господь Кришна. Харидаса Такур, видя ликование всей вселенной, в радостном изумлении воскликнул: «Теперь я понял, почему ты танцуешь. Необычайная радость переполняет меня. Похоже, Господь Шри Кришна вновь посетил эту землю». Все преданные Господа Кришны, кто бы из них где ни находился, в каждом городе и деревне, в каждой стране, танцевали, пели санкиртану и мысленно раздавали брахманам щедрую милостыню. Сердца их трепетали от счастья. Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Немай» «Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху» слушайте завтра в это же время.